Глава 9. Биполло, 81. «Хорошо». Ода опустила телефон и взглянула на мальчишек, сидящих на ковре в комнате Немо. «В полиции обещали выяснить, что случилось с господином Зипценрюбелем. Но я считаю, что нам самим нужно искать улики. Тут может быть важным все. Все? Немо вытащил тяжелый металлический ящик из своего спортивного рюкзака. Ему вспомнился факт, про который он до сих пор помалкивал. «Тогда я должен перед вами покаяться», — смущенно сообщил он. «Валяй». Ода села на диван и с любопытством уставилась на Немо. «Выкладывай», — потребовал Фред. «Но только не смейтесь. Мой отец видел недавно перед лавкой игрушек огромного бегущего розового зайца». Немо испытующе взглянул на своих друзей, но никто из них не смеялся. «И что?» — спросила Ода, как будто розовый заяц всегда бегал перед лавкой игрушек, и все к этому привыкли. «По словам отца, заяц вез что-то тяжелое в кукольной коляске», — продолжил Немо. «Сначала я решил, что папе это почудилось, но теперь...» Ода кивнула. «Это наверняка важно». Она вытащила маленькую записную книжечку, прилагавшуюся к учебникам для детективов, и записала эту информацию. «Да, ты права», — поддержал ее Фред. «А еще мы нашли перед лавкой игрушек детальку от пазла». «Какую?» — уточнила Ода. Фред отыскал в карманах свою коробку для брекетов и показал друзьям найденную угловую детальку пазла. «Хм», — Ода задумчиво прикусила нижнюю губу. «Все очень странно», — Немо бросил нетерпеливый взгляд на часы с кукушкой. «Ладно, давайте откроем ящик», — поторопил он. «Может, этот робот подскажет нам, что случилось с господином Зипценрюбелем?» Ода и Фред согласились и, не отрывая глаз, наблюдали, как Немо сунул под крышку лезвие своего перочинного ножа. С тихим щелчком крышка открылась, и ребята увидели маленького робота. «Ой, какой миленький!» — радостно пропищала Ода, но тут же замолкла. Не хватало еще, чтобы и робот стал звать ее мамочкой, как это случилось со Слайми. Но ее опасения были напрасными. Робот остался немым, в его глазах не было жизни, а его широкий рот застыл в ухмылке. В некоторых местах робот вообще был покрыт ржавчиной. «Он не ожил?» — разочарованно спросила Ода. «Наверное, разрядилась батарейка», — предположил Немо. «Смотрите, у него черное пятно, как и у других игрушек». Он поскреб ногтем пятно, и вдруг на груди у робота распахнулись две створки, под которыми обнаружились маленькие кнопки управления. Немо потянулся пальцем к зеленой кнопке. «Не надо!» — воскликнул Фред, оттолкнув его руку. «Ой!» — Немо с упреком посмотрел на него. Но в этот момент глаза робота вспыхнули. Заскрипев, он приподнял верхнюю часть корпуса с ярко-оранжевыми руками-трубками, встал на короткие ножки и, повернув голову, заскрежетал. «Дидю, дидю, первая встреча с живыми существами. Коммуникация. Агрессивные. Внешний вид — гуманоиды. Запах?» Робот нагнулся и понюхал носки Немо. «Сырный!» Фред громко захохотал. «Да он даже не знает, что такое сыр!» — обиженно пробормотал Немо. «Вонючий молочный продукт. Его кладут на хлеб!» Фред от смеха схватился за живот и упал на коврик. Робот подъехал к нему и, подняв руку трубку, дотронулся до его лба. «Ди-дю, ди-дю, землянин смеется. Вывод. Интеллект отсутствует!» Теперь прыснули Немо с Одой. «Как это отсутствует?» — возмутился Фред. «У меня пятерки по английскому и по географии!» Но его слова робота не убедили. Он твердо заявил. «Смеяться над другими — признак отсутствия социального интеллекта». «Опа!» — Немо тут же стал серьезным. Ода наклонилась вперед. «Как тебя зовут?» — спросила она с расстановкой, подражая роботу. «Биполло, 81». Робот повернулся к девочке. «Мое имя Бип». Раздался неприятный пронзительный писк. Немо зажал уши. «Космический робот первого поколения. Превосходная техника фирмы Пинклер и сыновья». «И откуда ты прибыл?» — спросил Фред. «Моя родина — карликовая планета Капуто». «Карликовая родина?» — переспросил Немо. «Карликовая планета», — пояснила Ода. «Да, но ведь ты наверняка принадлежишь какому-нибудь ребенку», — спросил Фред. «Может, ты знаешь, как его зовут?» В этот момент из настенных часов выскочила кукушка. «Класс Нокс!» — сказал Бип и направил руку на деревянную птицу, издав очередь электронных залпов. «Пиу-пиу-пиу!» «Круто!» — с восторгом воскликнул Фред. «Рука-пистолет!» Как только кукушка скрылась в часах, в груди Бипа заиграла мелодия, словно сообщая: «Цель поражена». Фред насмешливо фыркнул. «Ты стрелял в деревянную птицу. Это не говорит о твоем высоком интеллекте». «Может, ты знаешь, что случилось с господином Сипценрюбелем?» — спросил Немо у робота. Бип посмотрел на ребят. Внезапно его глаза замигали. Голова закрутилась, как волчок, а руки повисли, болтаясь, как веревки. Он сделал два шага вперед, потом назад, натолкнулся на ножку стола и, изменив направление, вышел из комнаты. Вскоре из ванной донесся его радостный крик. «Диско!» Друзья озадаченно переглянулись и, опомнившись, бросились вслед за роботом. У Немо кружилась голова, а ноги стали ватными, словно он бежал по батуту. Шатаясь, он вошел в ванную, чуть не ударившись головой о дверной косяк. «Что это?» Бип сел возле унитаза и нажал на кнопку смыва. «Пульт неизвестной конструкции!» Из бачка хлынул бурный поток, и робот испуганно отпрянул. Несколько капель упали на его электронную панель. «Это вода», — пояснил Немо и сел на край ванны. «Ты никогда ее не видел?» «Негативно!» — Бип со скрипом покрутил головой. «Вот-вот», — воскликнула Ода. «На Капуто? Как и на других планетах, нет воды. Во всяком случае, в жидком состоянии. Пока что ученые обнаружили на некоторых планетах только водяные пары и лед. Она села рядом с Немо так близко, что их плечи соприкоснулись, и Немо занервничал. У него внезапно так сильно зашумело в ушах, что он даже не слышал журчания воды в унитазе. Бип с интересом рассматривал Немо, анализируя его состояние. Его глаза мигали. «Дию! Дию! Учащо! Выдели! Пота! Ха-ха!» Немо фальшиво рассмеялся. К счастью, Ода обратила внимание не на то, что говорил Бип, а лишь на то, как он это говорил. «Вы заметили?» — спросила она. «Бип начал говорить как-то странно. Он пропускает буквы в словах». «Да-да», — с облегчением воскликнул Немо. «Это наверняка из-за воды. Она очень опасна для электронных игрушек». «Бипа нужно срочно смазать», — сказал Фред и торопливо вышел из ванной. Оставшись наедине с Одой, Немо занервничал еще сильнее. «Сбербиение покрсне». Немо с ужасом уставился на робота, лихорадочно обдумывая, как его остановить. «Механие учащо». Внезапно глаза Бипа погасли. Голова упала на жестяную грудь, и он замолк. Как раз вовремя. Немо было слишком неловко. Ода, озабоченно разглядывая Бипа, закрыла створки на его груди. «Что с ним случилось? Короткое замыкание?» «Приветик!» Вдруг донеслось из коридора. Немо испуганно вскочил. «Скорее, это мама! Надо спрятать Бипа!» «Но куда?» Ода лихорадочно оглядывалась по сторонам. Голос фрау Пеньковски звучал все громче. «Привет, Фред!» Удивленно пропела она. «Зачем тебе салатное масло?» Ода и Немо схватили робота за руки трубки. «Засунем его в корзину для белья!» Прошептал Немо. Они подняли робота и спрятали его под грязным бельем. Как раз в этот момент в дверь заглянула фрау Пеньковски. «О, привет, Немо! Привет, Ода! Что вы тут делаете?» «А вы уже пришли?» — ответил Немо вопросом на вопрос. «Я сейчас вернусь в магазин, а папа хочет немного отдохнуть на террасе». Она открыла кран и помыла руки. «Он неважно себя чувствует. У него слабость». Не успела она это сказать, как послышался голос господина Пеньковски. И звучал он, как львиный рык. «Немо, какого дьявола?» «Что ты сделал со шторами?»